Глава 11. Ночь с 12 на 13 июля. В улице, оказавшейся пустой и безлюдной, снова показались драгуны. Они возвращались с преследования бегущей толпы, скрывшейся в рынке Сент-Оноре, в улицах Святого Людовика и Галеон. Но по мере того, как Белье с чувством мщения в душе приближался к Пале-Роялю, народ стал показываться на углах улиц и в воротах домов. Безмолвные, испуганные, люди осматривались вокруг себя. Уверившись в отсутствии драгунов, они собирались около Белье, образуя погребальную процессию, повторяя сперва в полголоса, потом с громким криком «Мщение! Мщение!». Пету шел сзади фермера, держа в руках шляпу Савойса. Так достигли они, наконец, Пале-Рояля, где громадная толпа разъяренного народа совещалась между собой, требуя помощи французских солдат против чужестранцев. «Что это за люди в мундирах?» — спросил Белье, достигнув отряда войска, который с ружьями у ноги заграждал вход во дворец со стороны Пале-Рояля и улицы Шартер. «Это французская гвардия», — отвечало несколько голосов. «Ах!» — сказал Белье, подходя к ним и показывая тело уже умершего Савойца. «Вы французы и допускаете немцев убивать ваших братьев?» Французская гвардия невольно отступила назад. «Умер!» — в полголоса говорили некоторые в рядах. «Умер! Да, умер убитым! Он и много других! От руки немецких драгун! Разве вы не слыхали крики, выстрелы, топот лошадей?» «Слышали! Слышали!» — вскричало 200 или 300 человек. «На Вандомской площади убивали народ!» «Вы сами из народа! Клянусь Богом!» — вскричал Белье, обращаясь к солдатам. «Подло, что вы допускаете резать ваших братьев!» «Как подло!» — роптало несколько голосов из рядов гвардии. «Да, подло!» — сказал и повторяю, — продолжал Белье, подходя к солдатам на три шага ближе. «Не хотите ли убить меня в доказательство вашей честности?» «Ну ладно, ладно!» — отвечал один из солдат. «Ты бравый человек, мой друг! Но ты свободный гражданин и можешь делать, что хочешь, а у солдата есть свое начальство». «Стало быть, — вскричал Белье, — если вам прикажут стрелять в нас, то есть по людям безоружным, вы и будете стрелять?» «Я не стану, — отвечал один голос из среды гвардейцев. «И я тоже, и я, — отвечали сотни человек. «В таком случае не допускайте и других стрелять в нас, — говорил Белье. Допустить немцев резать нас — это то же, что резать самим». «Драгуны! Драгуны!» — раздался крик из толпы. В то же время собравшиеся на площади в беспорядке хлынули на улицу Ришелье. Издали слышалось приближение тяжелой кавалерии. «К оружию! К оружию!» — кричали бежавшие. «Боже!» — вскричал Белье, опуская на землю тело Савойца, которого до этого времени не покидал. «По крайней мере, дайте нам ваши ружья, если не хотите употребить их на нашу защиту». «Ну ладно же!» — вскричал солдат, к которому обратился фермер, выхватив из рук Белье ружье, которое тот было уже взял. «Тысяча граммов!» — продолжал солдат. «Мы употребим ружья в дело. А если осмелятся австрийцы сказать хоть одно слово этим храбрецам, тогда мы посмотрим». «Да, конечно!» — подхватили хором солдаты, хватаясь за патроны. «О, черти!» — вскричал Белье, топая ногами. «Зачем я не взял своего охотничьего ружья? Да, может быть, найдется какой-нибудь карабин у одного из убитых австрийцев». «А в ожидании», — прибавил чей-то голос, — «возьмите вот этот, он заряжен». В то же время какой-то неизвестный человек сунул ему в руки великолепный карабин. Как раз в то мгновение драгуны показались на площади. Они толкали, рубили саблями всех, кто попадался им под руку. Офицер, командовавший французской гвардией, сделал 4 шага вперед. «Эй, господа драгуны!» — кричал он. «Остановитесь!» Потому ли, что драгуны не слыхали или не хотели слышать, потому ли, что не могли удержать лошадей, только они, сделав оборот направо, налетели на стоявших тут старика и женщину, исчезнувших под ногами лошадей. «Стреляй! Стреляй!» — вскричал Белье. Он стоял возле офицера, легко было принять восклицание Белье за приказание командира. Гвардия вскинула ружье на плечо и дала залп, остановивший драгунов. «Эй, господа гвардейцы!» — вскричал немецкий офицер, выезжая из рядов эскадрона. «Вы стреляете в нас!» «Да, мы знаем, что делаем», — отвечал Белье, выстрелив в офицера. Тот упал. Гвардия дала вторично залп. Немцы, видя, что завязалось дело не с безоружной толпой людей, бегущей при первом взмахе сабли, а с солдатами, не трогавшимися с места, живо повернули своих лошадей и возвратились на Вандомскую площадь среди взрыва восторга и криков победы, раздавшихся им вслед. Испуганные лошади понесли своих всадников и разбивали себе головы о запертые ставни домов. «Да здравствует французская гвардия!» — кричал народ. «Да здравствуют солдаты и отечество!» — кричал Белье. «Благодарим!» — слышалось им в ответ. «Мы видели не раз огонь!» «Я также видел его!» — послышался восторженный голос Пету. «Ну, так что же?» — спросил Белье. «Ничего!» — отвечал Пету. «Нахожу, что он не так страшен, как я думал». «Теперь», — начал Белье, оценивший качество карабина, находящегося в его руках. «Чей это карабин?» «Моего барина», — ответил ему уже знакомый голос. «Он просил вас оставить карабин себе, так как вы владеете им очень хорошо». По ливрее узнал он, что предложивший ему так любезно карабин был никто иной, как берейтор герцога Орлеанского. «Где же твой господин?» Берейтер указал на полуоткрытое окно одного дома, из которого принц наблюдал за всем, что тут происходило. «Стало быть, твой господин за нас?» — спросил Белье. «Душою и сердцем он за народ», — отвечал Берейтер. «В таком случае еще раз, да, да здравствует герцог Орлеанский!» — крикнул Белье. «Друзья, герцог Орлеанский за нас! Да здравствует герцог Орлеанский!» Герцог, приподняв штору, за которой скрывался, высунув голову из окна, он три раза поклонился народу. Штора опустилась. Как ни кратковременно было появление герцога, оно возбудило восторг в высшей степени. «Да здравствует герцог Орлеанский!» — ревели 2 или 3 тысячи голосов. «Овладеем складами оружия!» — посоветовал голос в толпе. «Пойдем в дом инвалидов!» — кричало несколько старых солдат. «У Сомбреля 20 тысяч ружей!» «В инвалидный дом! В ратушу!» — воскликнуло несколько голосов. «У городского головы все ключи от складов с оружием. Он нам отдаст их! В ратушу!» — повторила часть присутствующих. И вся толпа повалила в ратушу. В продолжение этого времени драгуны сосредоточились около принца Ламбека на площади Пале-Рояля.